Там будут и другие мальчики?» «Несколько человек», — ответил Холлис. «Один ученик, чьи родители в Индии, и пара подростков из распавшихся семей». Он неодобрительно покачал головой, осуждая людей за их нравы, и тут же улыбнулся, прощая их. «Многих наших воспитанников, живущих слишком далеко или остающихся в школе по иным причинам, приглашают к себе их друзья». Он выдержал паузу, давая Оливеру осознать, что его сын не относится к числу тех, у кого есть друзья. «Не волнуйтесь», — добавил Холлис, — «мы Тони голодным не оставим». Он проводил Оливера до наружной двери. Яркий галстук Холлиса развивался на студеном осеннем ветру, пока Краун не сел в свой автомобиль и не поехал в сторону гостиницы, где Тони назначил отцу свидание. Оливер направился в бар отеля и стал ждать сына. Заказав виски, чтобы избавиться от привкуса директорского хереса во рту, он обдумывал слова Холлиса, его деликатные предостережения и оценки. Оливер отдавал должное такту педагога, ничем не выдавшего своего недоумения по поводу того, что в течение 2 лет, проведенных мальчиком в школе, его мать ни разу там не появилась. «Ну что ж, в этом и заключается долг учителя. Показать тебе, каким видят твоего сына посторонние, и подготовить тебя к тому, что его ждет, когда он вырастет». Глядя в бокал с виски, Оливер понял, что директор считает Тони одиноким и нелюдимым, не имеющим склонности к регулярному труду, излишне насмешливым и ироничным по отношению к окружающим. Оливер потягивал спиртное, злясь на Холлиса, уверенного в собственной непогрешимости и пророческом даре. «Такие люди, — успокаивал себя Оливер, — часто совершают ошибки. Поэтому-то главным образом они и становятся учителями. Когда он сам находился в возрасте Тони, его преподаватели предрекали ему блестящую карьеру. Он был высок, красив, раскован, без труда получал высшие отметки. Заводила во всех играх. Капитан команды, президент школьного клуба. Он рано начал пользоваться успехом у девочек. Посмотрели бы они на меня сейчас», — безжалостно подумал Оливер, сутулившись над стойкой. Мысли Крауна вернулись к Холлису. Чем питалась его уверенность в себе? Незначительностью? Определенностью? Достижимостью намеченной цели и ранней ее реализации? Окружением, подобранным из числа безликих послушных неудачников, составляющих штат любой маленькой загородной школы? Властью над сотнями мальчишек, уходивших из его жизни, прежде чем они обретут силы дать директору серьезный отпор? Ему не суждено даже узнать, что они будут думать о нем, когда покинут школу и станут взрослыми. Постоянным следованием привычному расписанию, едва меняющемуся от года к году, столько-то часов на латынь, столько-то на занятия физкультурой, столько-то на заучивание прописных истин. Чти мать и отца своего, умей узнавать причастный оборот, не пользуйся на экзаменах шпаргалками, готовься к поступлению в Гарвард. А также, наряду с этими банальными наставлениями и проповедями, присутствием молодой, хорошенькой, соблазнительной женушки с недурным приданым, постоянно видящей его в роли командира, ежедневно работающей с ним бок о бок, отчего их союз каждым годом становится все более прочным, удобным и приятным. Может быть, в следующий раз, входя в этот радующий глаз кабинет и пожимая руку Холлиса, он пробормочет загадочно: «Помни ли он-то?» «Все в порядке, учитель», — подумал Оливер, удивляясь пошлости своих мыслей. «Отправь-ка прекрасную половину налито в горы».